Глава 11. Лукас. Лиза заулыбалась. Щеки ее порозовели, и вся она словно наполнилась жизнью. «Привет», — выдохнул я. В штанах все еще было тесно, и это мешало мыслить рационально. Но все же вместо похоти меня охватила волна теплой радости за нее. Вместо бледной, испуганной, растерянной и возмущенной девочки передо мной стояла полная жизни молодая женщина. «Ты вовремя. Я как раз собираюсь в библиотеку», — быстро проговорила она и, взяв с вешалки у входа тряпичную сумку, перекинула ее через плечо. «Не знаю, сколько книг придется забрать, так что помощь мне не помешает». «А Джей?» — тупо спросил я и тут же мысленно прикусил язык. Лиза пожала плечами. «Его Джефферсон срочно вызвал. Сам он не особенно вдается в подробности, но новый архонт его вызывает по несколько раз в день». «И тебя это не беспокоит?» Мы пошли по лестнице вниз, и от меня не укрылось, что женская тень продолжает следовать за нами по пятам. «О, у меня самой столько дел!» — рассмеялась она, но слишком искусственно. Я молча смотрел на нее, ожидая продолжения. «Это все безумие. Но раз уж меня создали специально для того, чтобы навести в этом мире порядок, то мне ничего не остается, кроме как взять себя в руки и сделать это». «Серьезная задача», — заметил я. Снова нервный смех. «Я совсем не представляю, с какой стороны к ней подходить». Голос ее постепенно померк и стих. Некоторое время я еще наблюдал за ней, глядя сверху вниз. Брови ее напряглись, полные красные губы плотно сжались и побледнели, и скулы от этого сильнее очертились. «Лукас», — проговорила она и что-то кольнуло в груди от звука собственного имени, произнесенного ее голосом. «Ты ведь глава клана, да еще и занял эту должность в очень молодом возрасте. Как ты с этим справляешься?» Я открыл перед ней дверь в библиотеку верхнего храма. В нижнем тоже была библиотека, и намного больше, ведь она предназначалась для широкого пользования всеми обитателями. А внизу проживало столько народу, что все они могли бы основать собственный город. «У меня были идеалы», — ответил я, когда мы прошли внутрь, и дверь за нами закрылась. «И сила, которую боялись». «Кстати», — воскликнула Лиза, заулыбавшись, — «смотри, чему я научилась». Она прищелкнула пальцами, и над ладошкой появилась крошечная шаровая молния. Но совсем ненадолго. В следующее мгновение она разорвалась изнутри, окатив ладонь десятками маленьких разрядов, и Лиза затрясла ею, сбрасывая остатки тока. Я усмехнулся. «Тебе не хватает внутреннего контроля и уверенности. Ты боишься свою силу, боишься того, что сотворяешь, и поэтому не получается сфокусироваться. Смотри». Я подошел к ней сзади и положил ее правую ладонь в свою правую. Теперь они расположились палец к пальцу, только ее ладошка намного меньше. «Повтори», — попросил я, и Лиза прищелкнула пальцами. Молния появилась. «Сейчас твоя ладонь слишком расслабленная, поэтому шар осыпается. Видишь?» Второй рукой я приобнял ее сзади и, дотянувшись до молнии, стал собирать в пальцы осыпающиеся остатки. Потом присогнул пальцы рабочей руки, заставляя тем самым согнуть пальцы и Лизу. «Как только осыпется слишком много, у молнии не останется внутреннего ресурса, чтобы держать форму, и она развалится. Тебе надо усилить контроль. Представь, что ты сжимаешь ее в руке, что она плотная». Лиза кивнула и послушно напрягла ладонь. Молния засияла ярче, а потом с треском разлетелась по всей комнате, оставив несколько темных пятен на шкафах и корочках книг. «Кажется, для этого лучше выбрать более подходящее место», — пробормотала Лиза, встряхивая руку. Я нехотя выпустил ее из вынужденных объятий и медленно пошел вдоль полок, рассматривая книги. «Что я сделала не так?» — спросила Лиза, ступая рядом. «У тебя нет навыка спокойного, уверенного контроля. Это нормально. Драконы учатся этому годами». «Те самые, которые спокойны и отлично контролируют себя», — фыркнула она и остановилась у полки с книгами по истории Веригии. «Невозможно контролировать себя всегда и во всем. Мы вынуждены держать в узде свою силу, и этот контроль не прекращается даже во сне. Со временем ты заметишь, что можешь спалить крышу собственного дома только потому, что тебе приснилось, как солнце затухает, и никто, кроме тебя, не сможет его зажечь». «Это из личного опыта?» — лукаво уточнила она, засовывая одну из книг в свою сумку. Я с улыбкой пожал плечами, а Лиза вздохнула и отвела взгляд. «Меня всегда удивляло то, как ты справляешься со всеми этими старейшинами. Думаю, они чувствуют эту твою спокойную уверенность и поэтому всерьез относятся к каждой твоей угрозе и каждому предупреждению. Они боятся тебя, наверное, как льва. Да, точно, львы, они ведь такие же, спокойные и уверенные». «Кто такие львы?» «Большие дикие кошки, сильные и быстрые хищники. Впрочем, неважно, ты как большой зверь, и эту внутреннюю силу все чувствуют». «Буду считать это комплиментом». «Лукас», — Лиза глубоко вдохнула, — «где ты берешь эту уверенность? Меня до сих пор трясет каждый раз, когда нужно попросить прислугу почистить мою одежду, а тут приказывать старейшинам. Ладно, не приказывать, договариваться. Но все же...» «Боюсь, мой способ тебе не подойдет», — усмехнулся я, принимая из ее рук сумку, в которой было уже две книги. «А вдруг?» «Для того, чтобы обрести эту уверенность, мне пришлось пройти через множество арен жесткого и жестокого обучения, а потом остаться в полном одиночестве перед лицом огромной ответственности». Она свела брови. «О чем это ты?» Но я не стремился погружаться в воспоминания, поэтому только отмахнулся. «Ерунда. В любом случае, эта уверенность рождается либо благодаря тому, что в тебя с самого детства кто-то верит, либо за счет длительного превозмогания самого себя». «Ну, первое уже точно не мой вариант», — покивала она. «У нас еще вся жизнь впереди, чтобы построить из себя то, чем мы хотим быть». Она вдруг уткнулась лбом в мое плечо и почти сразу пошла дальше вдоль полок, некоторое время внимательно их изучая. Я медленно двигался следом. Прошло еще несколько минут, прежде чем решился, и сказал: «Я не поеду с вами в далекие стужи». Она резко обернулась. «Как это не поедешь?» «Я там не нужен, и, кроме того, появились более важные задачи». Лиза помотала головой. «Что значит «не нужен»? А как же этот новый отбор, выдуманный старейшинами? Ты же сам был на совете». «Ничего не поменялось». Я поторопился перебить ее, потому что не был готов встретиться с какими бы то ни было эмоциями. «Ты сможешь сколь угодно долго знакомиться со всеми, присматриваться, решать, как быть. Старейшины не смогут тебя заставить взять на себя больше, чем ты сможешь, поэтому просто не торопись. Все будет хорошо». После того, что между нами было во время работы над писанием, она должна была быть только рада и легко отпустить меня. А нынешняя ее реакция делала все только сложнее. В тот момент она была так зла, а теперь на лице ее была написана настоящая боль. «Не мне бояться боли. Неизбежный спутник любых решений и компромиссов. Но ее боль ранила сильнее, чем даже своя собственная». Лиза закусила губу и несколько секунд молча мелко качала головой. «Если уж я должна выбрать по одному из клана, то из Мару рядом со мной будешь именно ты». Я не сдержал усмешки. «Лиза, я не согласен на полумеры. Согласиться быть одним из многих значит добровольно отказаться от контроля над ситуацией. Слишком много переменных, за которыми придется следить. А у меня и без того обязанности через край. К тому же никто не гарантирует, что ты не передумаешь, когда познакомишься с моими братьями. Нет, я не готов ждать и надеяться. Если захочешь, по-настоящему захочешь меня видеть, то я приду, только позови. Но до тех пор позволь мне заняться своим делом». «А я? Восстановление рода и все такое? Разве не твое дело?» «Для восстановления рода совсем не обязательно просиживать штаны в далеких стужах. Если захочешь меня видеть, я буду тебя навещать». Она по-настоящему опешила и ответила далеко не сразу. «И чем ты займешься?» — голос ее дрогнул. «Предотвращением династического кризиса Истхельгена. Если среди людей начнется война, пошатнется весь наш мир, и драконы тоже будут втянуты в беспокойство». Она снова нервно рассмеялась, так же нервно, как несколько минут назад на лестнице. «Вот об этом я и говорила. У тебя постоянно великие цели и удивительная уверенность в собственном предназначении. Мне есть чему у тебя поучиться». «Если ты знаешь, куда хочешь двигаться, рано или поздно отыщешь путь». «Поможешь мне донести книги до моей комнаты?» Она протянула мне еще два тяжелых тома, которые я уже не стал складывать в переполненную сумку, а просто зажал под мышкой. Конечно. Лионелла ждала меня в просторном круглом холле, из которого лучами разбегались коридоры жилого крыла. Она сидела в большом красном кресле и читала, а когда мы с Лизой прошли мимо, не удостоила нас даже малейшим признаком внимания. Однако моя спутница все равно обратила на нее внимание. «Она похожа на тебя», — тихо проговорила Лиза, когда мы свернули в нужный коридор и немного отошли. «Мару трудно с кем-то перепутать». Еще бы. У большинства из нас были такие яркие синие или сиренево-фиолетовые волосы, что заметно было в любой толпе. Ярче были только саргоны, да и то только те, которых природа наградила особым, ярко-красным цветом волос, как того же Саймона. «Да, она из наших». «Ты ее знаешь?» Я кивнул, надеясь избежать подробностей, но она продолжила допытываться. «Джей говорил, что драконицы прилетели по одной представительнице на клан, и что каждая каким-то образом связана со старейшинами». Я снова кивнул. «И?» — пытливо спросила Лиза, схватив меня за рукав. «Что?» «Кто она тебе? На вид достаточно молодая, а значит, вряд ли она тебе мама». Я сощурился и внезапно развеселился. «Неужели меня ревнует сама мисс Избранная?» Она тут же надулась и прибавила шаг. «Ничего я не ревную, но мне с ними жить, и никакая информация лишней не будет». «А, так я и поверил. Изабелла куда более талантливая актриса, но даже ее навыков недостаточно, чтобы манипулировать мной. А тут...» «Это Лионелла, моя старшая сестра. Так уж получилось, что я младшая из драконов, а она младшая из драконец». «Ты с ней даже не поздоровался?» Я промолчал. Во-первых, потому что не собирался делиться своими мыслями насчет собственной семьи и прошлого. А во-вторых, потому что дверь спальни была уже прямо перед нами. Войдя первым, я оставил книги на столе и собрался покинуть комнату, но Лиза поймала мою руку, когда я уже взялся за дверь. «Ты серьезно решил с нами не ехать?» «В другом месте от меня будет больше пользы». «Это все ради чего ты пришел ко мне? Сказать, что оставишь меня без своей помощи и поддержки?» «Королева Изабелла обратилась за помощью. Она ожидает, что в Истхельгене пойдет волна восстаний и попыток свергнуть ее и ее нерожденного ребенка с трона. Для нас это возможность повлиять на политику королевства и наладить экономические процессы между людьми и драконами». «Ты был с королевой перед тем, как пришел ко мне?» Она не спрашивала, а утверждала. «Да», — не стал спорить я. «И между вами что-то было?» Я помолчал, прекрасно осознавая, что ее чутье ничуть не хуже моего, и Лизу в этом плане невозможно обмануть. «Меньше, чем ты можешь себе представить». Она поджала губы и кивнула. «Я уважаю твое решение, но буду скучать». «Среди твоих сопровождающих есть наш парень, Крил. Он вспыльчив, но хороший тренер. Я попрошу его позаниматься с тобой контролем силы». Она покачала головой. «Ты тоже мог бы позаниматься мной». «Это нерационально». Лиза медленно выпустила мой рукав, и рука ее безвольно повисла. «У тебя есть сумрак», — заметил я. Она кивнула. «Есть», — прошептала избранная, и я все-таки покинул ее покоя. «Великая богиня, что происходит?» Несколько секунд я стоял у двери, тупо глядя в стену перед собой, и складывал свою реальность по частям. Считывать эмоции, догадываться о мыслях и помыслах по жестам, по дыханию — это был мой талант, старательно взращенный Лионеллой, и сейчас я прекрасно понимал каждую эмоцию, проявлявшуюся на лице избранной, но от каждой из них меня буквально трясло. «Нет, так дело не пойдет. Мне определенно нужно уехать». «Сбегаешь от самого себя?» — раздался мелодичный голос, когда я приблизился к холлу. «А ты подслушиваешь?» — ответил я и, подумав, сел в кресло рядом с ней. «Мне не нужно подслушивать, чтобы понять, что тебя гложет. Если хочешь, могу попросить эльфу Лоран избавить тебя от этой зависимости. Она ас по части убеждений». «А я ас в том, чтобы не поддаваться ментальному влиянию Лоранов». «Поэтому ты и старейшина». «Не твоими усилиями». «А чего же? Это я обучила тебя всему, что ты сейчас умеешь». Это ты бросила меня на произвол судьбы, оставив один на один с целым миром, который последовательно пытался меня убить. Ни один драконёнок не научится летать, если однажды не подтолкнуть его с обрыва. Еще скажи, что сделала это ради моего блага. Не скажу. Тебя ведь сложно обмануть. Зачем ты ходишь за мной? Я знаю, что ты задумал. Ой, Ли. Она бросила мне на колени небольшой металлический круг с дюйм в диаметре и полдюйма толщиной. Подумав, я набросил на него паутину силы и, сделав слепок магического фона, вывел его в воздухе перед собой. Прослушка. И фон этот, очевидно, был связан именно со мной. Зачем это? Я пустил небольшой поток силы, нарушая внутренние связи магического фона, чтобы артефакт потерял связь со мной и возможность адекватно воспроизводить звук. Хотела убедиться, что у тебя все в порядке. У меня все в порядке. Ты мог бы занять место рядом с золотой драконицей, но вместо этого отказываешься ее сопровождать. Претендентов и без меня много. Тех, кто планирует влиять на ход выбора регента, тоже. Я хочу сделать то, что в моих силах, чтобы укрепить межклановые союзы. И сейчас у меня есть такая возможность. Вот об этом я и говорю, — Леонелла подалась вперед. Ты не сможешь контролировать все в этом мире. Обернись уже, Лукас. В стремлении все вокруг подчинить своим моральным требованиям, в стремлении не позволять никому и ничему влиять на свой выбор, ты хоронишь самого себя заживо. Мой выбор. Не позволить кому бы то ни было стать последним из драконов. Тихо проговорил я. И до тех пор, пока между кланами не возникнет крепкий союз, мы все рискуем вновь все потерять. Если ты собираешься и дальше читать мне нотации, то я лучше пойду и займусь делом. Ты оставила меня одного разгребать проблемы клана, и все это время я как-то справлялся. Так что не тебе теперь меня учить. Леонелла поджала губы и откинулась к спинке кресла, дав мне молчаливое разрешение уйти, которым я тут же и воспользовался. Селина. Приняв решение без утайки рассказать всю правду, я договорилась со своими драконами встретиться на рассвете перед вылетом в далекие стужи. Возможно, узнав о том, что я приговорена, они решат сразу же попрощаться и оставить меня здесь. Это был наиболее болезненный вариант развития событий, но даже к нему я была морально готова. Ни Саймон, ни Ноа не хотели меня отпускать, пока я не сослалась на усталость и головную боль. Мне действительно хотелось лечь и забыться глубоким сном, чтобы хоть на какое-то время забыть о жестокости судьбы. В конце концов, драконы меня отпустили. Я не позволила себя провожать, и, уходя, заметила, как они прожигали друг друга неприязненными взглядами. Мне оставалось лишь надеяться, что это не вльется в какой-то серьезный конфликт. Горячий душ и чашка травяного настоя немного взбодрили меня. Спать совершенно не хотелось, и я сидела на диване, бездумно глядя на огонь в камине, когда раздался уверенный стук в двери. Сердце подпрыгнуло и, кажется, сделало кувырок. У меня не было сомнения, что это кто-то из драконов. Саймон или Ноа? Я не смогла бы точно ответить, кого из них хотела видеть больше, но была бы рада любому. И, наверное, поэтому мое удивление было таким сильным, когда на пороге оказался Лукас Моро. «Ожидали увидеть кого-то другого, мисс Хайт?» — насмешливо спросил он. Я плотнее запахнула на груди банный халат и отступила в сторону, пропуская в свою гостиную старейшину грозовых драконов. «Что привело вас в столь поздний час?» Я взглядом указала мужчине на кресло, но он остался стоять, оперевшись рукой на каменную полку. Я же опустилась на диван и невольно прижалась к подлокотнику, так как аура этого мужчины оказывала на меня подавляющее воздействие. «Перейду сразу к делу, мисс Хайт». Дракон не сводил с меня внимательного, изучающего взгляда. «До меня дошла информация, что именно вы были с Вахой на отборе для покойного Кристофа Эрингара». Я внутренне подобралась от этих слов. Информация не секретная, и ничего особенного в моем участии в этом не было, но тон Лукаса мне не понравился. «Да, король выбрал меня на эту должность», — как можно более спокойно ответила я. «Что ему надо? Почему он интересуется королевским отбором?» «Сколько всего было претенденток на роль невесты принца?» «Девять», — сказала я. а Селесте Кан, что выбыло еще до начала упоминать, смысла не было. «И вы сами выбрали каждую из них?» «С одобрения Его Величества Фридриха Эренгара!» В памяти всплыли долгие часы кропотливой работы, когда я составляла подробную анкету на каждую из участниц, подававших заявку, и анализировала соотношение их положительных и отрицательных качеств. «Были ли у короля какие-то особые пожелания относительно невесты для наследника?» Поза Лукаса переменилась. Он, кажется, еще сильнее напрягся. «Вообще-то были, но эту информацию я поклялась не разглашать». «Зачем вам это знать?» Если дело действительно важное, я могла бы пренебречь конфиденциальностью, особенно учитывая, что двое из участников уже мертвы, да и мне самой было уже все равно. «Скажите, у вас остались досье на участниц?» — вопросом на вопрос ответил Лукас. Я скрестила руки на груди, уходя в глухую оборону, и всем своим видом дала понять, что так у нас ничего не выйдет. «Послушайте», — мягко начала я. Диван подо мной тихо скрипнул. «Давайте будем откровенны. Вы расскажете, зачем вам эта информация, а я попытаюсь помочь. Но не надо использовать меня вслепую». Дракон протяжно вздохнул. Его взгляд метнулся к широко распахнутому окну, откуда доносился сильный цветочный аромат и гомон ночных птиц. Теплый ветер мягко трепал занавески, что создавало иллюзию движения. Но храм уже, скорее всего, погрузился в сон, и за исключением охраны снаружи никого не было. «Хорошо», — сдался он и внезапно улыбнулся. «Дело в том, что королева Изабелла дала понять, что готова изменить внутреннюю политику Истхельгена в обмен на нашу протекцию. И я бы хотел знать заранее, во что собираюсь ввязаться». «Изменить политику?» — переспросила я. «Каким образом?» «Позволить дракону занять королевский трон». Губы Лукаса изогнулись в лёгкой усмешке. «В обмен на защиту». Изабелла, как всегда, в своем репертуаре. «У короля было несколько требований», — помедлив, сказала я. «Будущая королева должна быть красива и глупа, настолько, чтобы ей даже в голову не пришло плести интриги за спиной своего супруга». «Подозреваю, с Изабеллой все пошло не по плану. Она не показалась мне глупой». «О, она успешно сыграла дурочку на отборе и ловко обвела короля вокруг пальца». «Но вы знали, что она из себя представляет?» «Изабелла училась в весьма престижной академии и изучала дисциплины, которые многим девушкам вряд ли были бы интересны. Она не указала эту информацию в заявке на участие, но мы сами проверяли всех претенденток по своим каналам». Моим каналом был Ноа Варгас, и, думаю, Лукасу было это известно. «Как будущая королева проявила себя на отборе?» Я усмехнулась, вспомнив этот месяц непрерывного кошмара. «Она крайне изобретательно избавлялась от своих соперниц и успешно избегала отбора, устроенного лично Кристофом». «Был еще один отбор?» «Неформальный. Наследник решил, что нет места лучше для более близкого знакомства с будущей супругой, чем его постель, и успешно завлек туда всех претенденток». «Не могу сказать, что его способ в корне неверен», — усмехнулся дракон. «Получается, Изабелла тоже оказалась в постели Эренгара?» «Она была самой стойкой и оказалась там последней. При этом так поразила Кристофа, что он немедленно сделал предложение». «Интересно», — протянул Лукас, склонив голову на бок. «А как вы, мисс Хайт, охарактеризовали бы Изабеллу?» «Одним словом, заебелла. Она хитра и довольно изворотлива». Начала перечислять я, припоминая все случаи, когда в ответ на обвинение девица лишь невинно хлопала влажными от слез ресницами и клялась в том, что ее грязно оклеветали. «Злопамятна, ревнива. Но если вы получите ее в союзнике, она будет вам верна и сделает все для достижения общей цели». Лукас задумчиво кивнул. «А что вы думаете о ее предполагаемой беременности?» Я не смогла скрыть своего удивления. «Изабелла ждет ребенка?» «С ее слов». Мне в это почему-то не верилось, но если Лукас хотел завести близкие отношения с королевой, не стоило начинать их с подозрений в обмане. «Я ничего не могу сказать наверняка», — покачала головой я. «Возможно, стоит обратиться к кому-то из лоранов, они чувствуют подобные вещи даже на расстоянии». «Что ж», — дракон выпрямился. «Спасибо за исчерпывающую информацию, мисс Хайд». «Я так понимаю, в далёкие стужи вы не полетите?» «Нет, я отправлюсь в Истерхинген». Лука шагнул к двери, собираясь покинуть меня. «В таком случае удачи вам», — искренне пожелала я. «И прощайте». Мужчина одарил меня еще одним внимательным, напряженным взглядом. «Доброй ночи, мисс Хайд», — улыбнулся он. «Готов поспорить, что мы еще не раз увидимся». С этими словами он быстрым шагом покинул мою гостиную и захлопнул дверь. «Увидимся. А вот уж вряд ли». Поднявшись, я закрыла окно, чтобы не подскакивать от каждого шороха, и отправилась спать.